секунд пять, прежде чем он понял, что под этим углом зрения, точно вверх вдоль оси башни, и нельзя заметить никаких изменений, ленты выглядят одинаково, в любой точке, по всей своей длине. И вдруг внезапно он ожидал этого и все-таки вздрогнул, из пустоты возникло крошечное яркое пятнышко в самом центре поля. Возникло и начало расти на глазах. И Деву впервые пришло ощущение скорости. Через несколько секунд он мог различить маленький кружок. Нет, теперь уже глаза, как и мозг, поверили, что это не круг, а квадрат. Он смотрел строго вверх на основание башни, ползущей к земле, по направляющим лентам со скоростью примерно 2 километра в день. Сами ленты теперь исчезли из поля зрения. Они были слишком узкими, чтобы различить их на таком расстоянии. Но квадрат, волшебным образом подвешенный в небе, продолжал расти, хотя при сильном увеличении становился расплывчатым. «Что ты видишь?» — осведомился Морган. «Яркий квадратик». «Правильно. Это нижняя оконечность башни в прямых солнечных лучах. Когда здесь стемнеет, она будет видна невооруженным глазом еще в течение часа, прежде чем попадет в земную тень. Ну а еще что видишь?» «Ничего», — ответил Дэв после долгой паузы. «Приглядись, ученые решили навестить нижнюю часть башни и установить там свое оборудование. Они как раз спустились с промежуточной станции. Если всмотришься попристальнее, увидишь их капсулу. Она на южном пути. Это значит на изображении справа. Ищи рядом с башней небольшую яркую точку». «Извини, дядя, я ее не нахожу. Взгляни сам». «Быть может, видимость ухудшилась. Иногда и башня становится неразличимой. Хотя в атмосфере вроде бы...» Прежде чем Морган успел заменить Деву окуляра, его личный приемник-передатчик издал 2 резких коротких гудка. Мгновением позже такой же сигнал прозвучал и в приемнике Уоррена Кингсли. Впервые за все годы сооружения башни на строительстве объявлялась общая тревога. Рельсы ведут в тупик. Неудивительно, что ее называли иногда Транссибирской магистралью. Даже при движении вниз, а это, естественно, было легче, путешествие от промежуточной станции к основанию башни должно было продлиться 50 часов. Наступит день, когда весь путь займет 5 часов, и не более. Но до этого пройдет еще как минимум 2 года. Сначала надо подвести к рельсам электроэнергию и создать магнитные поля. А пока вагончики, осмотрщиков и эксплуатационников, снующих вверх и вниз по всем 4 граням башни, двигались на старомодных колесах, цепляясь за рельсовую прорезь с внутренней стороны. Даже если позволила бы ограниченная мощность батарей развить скорость свыше 500 км в час, было бы небезопасно. Однако те, кому довелось сегодня занять места в вагончике, были слишком заняты, чтобы скучать. Профессор Сесуи и 3 его ученика вели наблюдение, проверяли оборудование, чтобы по прибытии на место не потратить впустую ни минуты. Водитель, бортинженер и стюард, составляющий экипаж вагончика, тоже отнюдь не изнывали без дела. Поездка предстояла необычная. Подвал, расположенный сегодня в 25 тысячах километров от промежуточной станции и всего в 600 километрах от Земли, не навещал еще никто с самого дня постройки. До сих пор его просто незачем было навещать. Приборы ни разу не отметили ни малейшей неисправности. Да и что могло там испортиться, если подвал представлял собой просто-напросто герметическую комнату, 4 стены по 15 метров каждая, одно из многих аварийных убежищ, разбросанных там и сям по всей длине башни. Профессор Сесуи пустил в ход все свое нешуточное влияние, чтобы воспользоваться этой уникальной обсерваторией, медленно, 2 километра в день, ползущей сквозь ионосферу к поверхности Земли. «Жизненно важно», — не уставал повторять он, — «установить и привести в действие оборудование до прихода максимума солнечных пятен». И правда, солнечная активность уже достигала